Часть вторая. Из терема на волю. Лес. Старые стволы, серая сеть голых ветвей и серое небо над ними. Тишь, как в могиле. Лес разбегается верст на 40-60 кругом то чащую, то кустарниками-перелесочками, то дремучими островами строевика. Разбегается по топким болотам, по глинистым ярам, непролазным сыпучим балкам, заваленным буреломом, пеньем, кореньем да каменьем, которые наворотили на свои берега ручьи, смирные летом и буйные весной и осенью. Здесь царство дикой птицы и дикого зверя. Кабы не узенькая тропинка, что едва заметную лентой вьется по бурым мхам, можно было подумать, что здесь никогда еще не ступала человеческая нога. Сумрачно под деревьями, даже и сейчас, когда запоздавшая весна не успела еще одеть их зеленью, летом же под этими лиственными и хвойными сводами и в полдень потемки. По тропе пробирается человек, босой в пасконном тряпье и рваной шапочке, с сумкой через плечо и двустволкой за спиною. Сплошная стена кустов заградила ему путь. Он съежился, нырнул в их колючую чащу и вынырнул на крутой берег глубокого оврага. Огромная дуплистая ива висела над оврагом, длинные, как плети, и частые, как сетки на перепелов ветви, покрывали ствол ивы до самого корня. Человек раздвинул свод этого живого купола, снял с плеч ружье и сумку и, бережно прижав их к груди, протискался в темное дупло. Черная дыра поглотила его. Согнувшись в три погибели, скользя ногами по мокрой глине, он, как крот, пробирался под землею по низкому и узкому лазу среди темноты и сырости. Минут 10 прошло, прежде чем забрезжило впереди пятно тусклого света. Лаз выводил к обросшему лозняком болоту. По трясине, с кочки на кочку, сопня на пень, с колоды на колоду, извилистыми перебросками лежали молодые деревца. Будто ветер их повалил, а не люди набросали. Прыгая по этим зыбким переходам, охотник достиг болотистого озерка, узкого, но продолговатого и кривого. Переплыть его было довольно 10 минут, но обойти вокруг по берегу, давай бог, успеть и в полдня». Над лозняком по ту сторону озерка снова разливалось море леса. Шапки деревьев плотно теснились одна к другой, и надо было иметь орлиное зрение, чтобы разглядеть на сыром небе сизые полоски дыма, тощими столбиками поднимавшегося к облакам. Охотник выстрелил. По ту сторону озера лозняк зашевелился, показалась крошечная душегубка с крошечным гребцом. Высадившись на берег, еще добрые полчаса шагал охотник по тропам, пробитым в мхах, под соснами, прежде чем вошел в околицу лесной деревни. Коротенькая улица разбилась по косогору двумя рядами изб под тесовыми крышами с фигурными коньками и резьбой. Дворы, огороженные крепкими заборами, крепкого, обугленного в костре дерева, с острыми гвоздями на них против лесного зверя, замыкались воротами, громадными и прочными, хоть тараном в них бей». Между улицей и лесом разбросались землянки, бурые под прошлогодним дерном. На вершине косогора возвышалась часовня с восьмиконечным крестом над крыльцом. К часовне и направился охотник. Встречные мужики в опрятных армяках и бабы в синих домотканых и дома же крашенных сарафанах отвешивали ему низкие поклоны. Охотник был первым богачом и мирским воротилою потайного староверческого села Тай. Звали его Василием Осиповичем, прозывали Гайтанщиком. Через него Тай поддерживал сношения с внешним залесным миром. Он переносил от таевцев грамоты к поволжским и московским столпам старой веры и доставлял таевцам ответы и пожертвования. Через него добывали таевцы все, чего не могли выработать домашними средствами – соль, сахар, свечи, медную посуду, оружие. Жил Гайтанчик на два дома – то в Тае, то в уезде. В лесу соблюдал древнее благочестие и чуть ли даже не пророчествовал. В уезде он был приписан купцам второй гильдии, водил дружбу с начальством, мирщился с великороссийскими. Другому бы это не прошло даром, но Гайтанчику люди старой веры охотно извиняли его общение с никонианцами как необходимую личину. Таевскую тайну Гайтанчик держал крепко. За 30 слишком лет существования Тая до властей не раз доходили слухи о скрытом в лесах поселке людей запретной старой веры. Но человек, не посвященный в местоположение Тая, мог найти его разве лишь вырубив всю огромную лесную площадь, где он затерялся, как иголка в копне сена. Все поиски оставались бесплодными, и власти в конце концов пришли к убеждению, что никакого Тая нет и не было, что он такая же легендарная небылица, как излюбленный фантазией староверов Китежград или незримые старцы Жигулевских гор». Гайтанчик имел сотни случаев продать таевцев, но человек умный и жадный, он сообразил, что никакую награду не возместить ему доходов с трущобного тая, и был нем как рыба. Продолжительные и частые отлучки его в леса не возбуждали подозрения. Человек торговый, с обширным оборотом по всей губернии, диво ли, что он мало сидит дома.